Глава 10. Андрей. Мысли медленно плыли в голове. Я пытался вспомнить свою жизнь или ощутить что-нибудь из того, что рассказывали о смерти. Мол, в последний момент перед глазами пролетает вся жизнь. Вот только чего-то никакого пролета не наблюдалось. Да и свет в конце туннеля не появился. Только темнота и все. Странный выверт судьбы. Я вроде как умер, но при этом почему-то мог думать. Может, после смерти так и должно быть? В конце концов, я же умер не реально, а в виртуальном мире. Но все равно странно. Прошла еще пара минут моих раздумий, пока я наконец осознал простой факт. Я до сих пор мыслил, а значит, существовал. Непроизвольно попытался открыть глаза и отчего-то смог это сделать. Сказать, что я был в шоке от данного факта, это ничего не сказать. Правда, видел я не так уж и много, но даже узор на мраморе одной из колонн являлся для меня самым прекрасным зрелищем на свете. Я жив! Вот это поворот так поворот! Это что же получается? Мое абсолютное восстановление работало даже при отрубленной голове? Да, жесть! Еще через десяток секунд я наконец догадался попробовать пошевелиться, но ничего не произошло. Хотя... А чем я, собственно, собрался шевелить? Голова как бы отдельно от тела, а значит, сигналы к телу не доходят. Связи-то нет. Ладно, и что делать? Ждать и верить в чудо? Мол, Вета каким-то непостижимым образом победит в бою и потом догадается присоединить мою многострадальную башку к телу? Что-то сомнительно. Значит, нужно действовать. Но как? Ответ дала система. У меня возник выбор. Я мог прямо сейчас запустить отращивание нового тела или же попробовать добраться до него своей головой. Вроде все отлично, но не тут-то было. Что-то я сомневался в том, что босс подарит мне трое суток на отращивание нового туловища, особенно учитывая тот факт, что все это время я буду без сознания. К сожалению, для запуска процедуры потребуются все ресурсы моего организма. Можно, конечно, восстановиться без потери сознания, но тогда потребуется 10 суток. Вот такие вот пироги, и явно без капусты. Так что придется мне придумать способ передвижения головы к телу. Попробовал с помощью лицевых мышц пошевелиться. С трудом у меня это получилось. В итоге я теперь видел Кинга и Вету. Они застыли друг напротив друга и не шевелились. Причем тело Веты находилось практически полностью в водяном шаре. Наружу торчала только голова и все. Но почему они не двигались? Что случилось? Ладно, все это потом. Сейчас мне нужно каким-то образом соединить свою голову с туловищем. Вот только мое тело лежало метрах в 10 от меня. Вроде как недалеко, но не для меня в текущем состоянии. Особенно если двигаться я мог только с помощью рта и языка. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь пробовал перемещаться как колобок? Я вот точно никогда в жизни не забуду этих мучений. Мало того, что данный метод оказался совершенно непривычным, так еще и у меня появилось сожаление о том, что моя голова настолько тяжела. Это же ужас какой-то. За десяток минут все, что смог сделать, так это преодолеть полметра грязного, скользкого и противного мрамора. Такими темпами я и до конца света, до своего тела не доберусь. Как ни парадоксально, но страха не было. Видимо, я просто уже устал бояться и привык к постоянному хождению по краю. Возможно, на этом мои приключения и закончились бы, но тут перед моим лицом появился лисенок. С опаской поглядывая в сторону Кинга и Веты, он приблизился ко мне и, обнюхав мою голову, лизнул меня в нос, после чего улегся рядом и с надеждой в глазах уставился мне в глаза. Естественно, я попробовал что-нибудь сказать, но куда там? Все, что я сейчас мог, так это шевелить языком и плямкать ртом. Если нет тела, то нет легких. Если нет легких, то нет выдоха, а если нет выдоха, то и звуком неоткуда взяться. Как говорится, хочешь говорить, научись дышать. Или я сейчас первым придумал эту великую истину. Не знаю, но звучало ярко. И все же, как передать Фёнику, что нужно сделать? Эх, и почему у меня с ментальной магией полный провал? Пару минут я пытался глазами семафорить лисенку, что и как нужно сделать, но в итоге тот лишь еще пару раз меня лизнул и очень тихонько и жалобно заскулил, поглядывая в сторону Веты. Кажется, у девушки серьезные проблемы. И если я все правильно понял, то у них там сейчас идет война во внутреннем мире. То есть, получается, этот босс еще и менталист? однако сильно. Я попробовал еще раз глазами пояснить, чего хочу от лисенка, но опять ничего не добился. А жаль. Ну что поделать, значит, придется все делать самому. Мышцы лица и язык мне в помощь, как бы странно и дико это ни звучало. Надеюсь, Вета продержится еще 10 часов. Именно столько потребуется времени, чтобы доползти до тела. Или правильнее здесь будет сказать «долезать до тела». Не, звучит слишком неоднозначно. Размышляя над тем, почему в голову лезут дурацкие мысли, я не сразу заметил, как изменился взор лисенка. Он стал словно разумным. Феник посмотрел на меня, усмехнулся и, схватив мою голову за волосы зубами, поволок в сторону тела. И как это понимать? Не, я, конечно, рад и все такое, но с чего вдруг? С этим лисенком явно происходило что-то неладное. Ох, чую, далеко не все так просто, как кажется. Но одно хорошо. До тела меня доставили, а после еще даже носом и лапками соединили шею с корпусом. Можно сказать, элитная первая помощь от наших друзей младших. Как только произошло соединение, включилась на полную мощность моя способность к регенерации. Мана и выносливость улетали словно в трубу, но все же я смог минут через 5 повернуться на бок и застал немыслимую картину. Вета покинула шар воды и принялась прыгать и активно двигаться, а после стала кланяться Кингу и даже упала ему в ноги и что-то там делала. Что именно я не видел, но осознал простой факт. Если я сейчас не помогу своей девушке и жене, то помогать, возможно, скоро станет некому. Вот только мое состояние оставалось, мягко говоря, неважным. Если я сейчас применю усиление и ускорение, то у меня будет возможность нанести максимум 2 удара, а затем, скорее всего, я потеряю сознание. Слишком большой расход маны, да и тело пока еще на ладан дышало. Но другого выхода нет. Как только босс отвлекся на Вету и начал что-то ей говорить, я, собравшись с духом и сжав единственный уцелевший клинок, тот самый духовный меч, применил усиление и сразу после этого ускорение. Резко вскочив, я на пределе своих сил ринулся вперед. Шея заныла со страшной силой, казалось, одно неосторожное движение, и моя голова опять отлетит в сторону, расставшись с туловищем. Да и вообще, если так разобраться, двигался я словно калека. Несмотря на мою уникальную способность, тело еще не успело восстановиться. Но я все же смог добраться до гада. Отрезал ему башку, а после еще и проткнул ее мечом. Чисто на всякий случай. А то вдруг у него восстановление ранга абсолют. Остальное помню смутно. Вроде что-то еще сказать успел, но что именно, уже не помню. Сознание рухнуло в спасительную темноту. Очнувшись, я открыл глаза, собираясь вскочить на ноги, но тут же передумал. Текущее положение меня полностью устраивало. На меня смотрели пронзительные глаза моей жены, в которых можно было потонуть от нежности и любви, в то время как моя голова комфортно расположилась на ее бедрах. Но больше всего мне понравилось ощущение руки Веты на моей голове. Она медленно перебирала мои волосы, счастливо при этом улыбаясь, со слезами на глазах. Мы были живы, а босс мертв. Сообщение системы, слава всем богам, ошибкой быть не могло. Протянув руку, я погладил Вету по щеке, пытаясь стереть слезы, но получилось плохо. В горле запершило, а в глазах возникла влага. Понимая, что еще чуть-чуть, и я сам последую примеру Веты, я приподнялся и обнял ее, при этом прижав со всей силой к себе, зарывшись лицом в ее волосы. Ничего не хотелось делать. Просто сидеть вот так вечность и наслаждаться ощущением тепла и близости с любимой. Разве в мире есть что-нибудь важнее? Для меня — нет. На заднем фоне я отрешенно прочел новое сообщение системы. Из-за близости Веты я не сразу осознал написанное, но когда до меня дошло, то я, наконец, понял еще одну причину слез Веты. У нас было 2 выбора. Первый. Обладая новыми бонусами, мы возвращаемся в виртуальный мир, где сможем жить сколько захотим. И второй. Мы навсегда покидаем виртуальный мир. Нас забирают в реальность. Но это еще не все. В качестве награды за 2-й выбор все погибшие в этом данже игроки будут воскрешены. Вот так просто. Ребята появятся на входе в данж целыми и невредимыми. Но мы больше никогда их не увидим. Еще одно условие. Выбрав второй пункт, мы навсегда покинем этот мир без возможности вернуться обратно. Как для меня, выбор очевиден. Да и Вета, я думаю, тоже будет такого же мнения. Главное, что мы покинем данный мир вместе. Ну а ребята и без нас смогут нормально прожить. Наверное. Не думаю, что стоит спрашивать, но все же спрошу. Слегка отстранившись, наверное, часа через два сидения на одном месте, а может и дольше, произнес я, глядя в пронзительные глаза Веты. «Ты какой вариант выбираешь?» «Разве не очевидно?» — улыбнулась она мне своей самой теплой улыбкой. «Даже если мы не сможем этого увидеть, я хочу, чтобы все жили. Страшно, конечно, покидать этот мир, но если ты будешь со мной, то я справлюсь. К тому же глупо после всего случившегося возвращаться обратно, так и не получив ответов на наши вопросы». Сказав это, Вета на секунду замялась, после чего добавила. «Ты ведь думаешь так же?» «Да», — согласно кивнул я в ответ. «Потому и сказал, что вопрос чисто для проформы. Ну что же, тогда пошли. Посмотрим, что нас ждет за пределами этого игрового мира». После этих слов я не удержался и с огромным наслаждением поцеловал Вету. Хотелось, конечно, не ограничиваться только поцелуем, но сейчас ни время и ни место. Так что мы отправились в один из двух проходов, что находился в конце зала. Левый вел обратно в этот же мир, где мы с новыми характеристиками могли бы стать богами, а второй — в неизвестность. Феникс, гордо поднятой головой и довольным видом, семенил рядом с Ветой, изредка поглядывая в сторону девушки. Разума в его взгляде я больше не видел. Сейчас это был обычный взор домашнего питомца. Оказавшись в небольшом коридоре, мы замерли на месте. Среди, можно сказать, обветшавших стен, в ярком круге падающего с потолка солнечного света, стояла девочка лет 15 с виду. Зеленые пронзительные глаза, два коротких хвостика светлых, практически блондинистых волос по бокам очаровательной головы. Одета в простой сарафан и белые ботфорты без каблуков. Она с виду ничем практически не отличалась от самой обычной девочки-подростка. Было только одно единственное «но». У нее был хвост. И не просто, а в виде кабеля. Этот провод словно жил своей собственной жизнью, болтаясь за ее спиной. Впрочем, все это меркло по сравнению с фразой, что она произнесла. «Добрый день», — строго произнесла она. «Меня зовут Аэлита, но вы меня знаете как систему. Я хотела бы, прежде чем вы пройдете дальше, с вами поговорить и предупредить». «Предупредить?» — удивленно вырвалось у меня. «О чем?» Закончила Вета мой вопрос. «Прежде чем начать, я хотела бы спросить тебя, Виолетта», обратилась к моей девушке Аэлита. «Тебе нужно решить, кто станет следующим хозяином твоего фамильяра». При этом она кивнула в сторону Феника. «Ты можешь выбрать любого игрока, в том числе и среди тех, кого я только что воскресила». «То есть?» Вета недоуменно переводила свой взгляд с Феника на Аэлиту, после чего твердо сказала. «Феник идет со мной. Мы прошли вместе через очень многое, и я его тут не оставлю. Я, конечно, не против того, чтобы он следовал за тобой и дальше», — иронично улыбнулась Аэлита. «Но тогда он погибнет, ведь он не может жить в реальном мире. Ты уверена, что именно этого хочешь?» «Но как же так?» — Вета растерянно взглянула на Финника, после чего схватила его и прижала к себе. Ее руки дрожали, а глаза стали влажными. Видно было, как тяжело ей расставаться со своим любимым питомцем. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» — повернулась девушка к Аэлите. «Может, он сможет отправиться со мной в реальность в какой-нибудь другой форме?» «Это невозможно», — строго ответила Аэлита, что забавно смотрелось на фоне ее внешности. «Твой фамильяр — это продукт одной из моих программ. Он физически не способен жить в любом другом месте, кроме этого мира». «Хочешь сказать, что мне придется разорвать с ним контракт в любом случае?» — дрожащим голосом переспросила Вета, нежно почесывая лисенка за ушком. «Но для меня это как лишиться частички себя самой. И Финик тоже этого не хочет. Может, мы сможем сохранить хоть какую-нибудь связь, даже когда я уйду? Финик мне слишком дорог, чтобы вот так просто расстаться», — сказала Вета, прижимая малыша к себе так сильно, что казалось, он прямо сейчас в ее руках и задохнется. «Сохранить связь?» — задумчиво пробормотала Аэлита, прислонив к подбородку указательный пальчик и посмотрев при этом вверх. После пары минут тишины она вернула свой взор на Вету. «Сохранить связь можно. Ты даже сможешь с ним видеться в своем внутреннем мире. Но это все, что я могу сделать. Ах да. Еще ты сможешь с помощью него увидеть и услышать то, что происходит в данном мире, но повлиять не сможешь. Если же все-таки найдешь способ, как обойти это правило, то запомни, глаза Аэлиты сузились, и она с угрозой закончила. Я навсегда отрежу тебя от твоего фамильяра. Угу, я поняла. Слегка улыбнулась Вета, появившейся перспективе, после чего чуть ли не через силу оторвала от себя Финика и протянула Аэлите. «Отдай его Ли. Финик ее любит, и она точно сможет за ним присмотреть». «Хорошо», — уверенно кивнула Аэлита. «Пусть будет так». В тот же миг Феник в руках Веты замерцал, а после исчез. Аэлита между тем добавила. «Сделано. Он теперь возле твоей подруги». «Хорошо, спасибо». Кивнула Вета, не выдержала и прижалась ко мне, чтобы успокоиться и прийти в норму. «Теперь перейдем к вам», — спокойно продолжила Аэлита. «Когда вы пройдете в следующий зал, то окажетесь между реальностью и виртуальным миром. Там к вам присоединятся ваши личные феи. Вам не нужно бояться их. Вы должны максимально быстро найти с ними общий язык. Думаю, это будет несложно. Главное помнить, они вам не враги, а помощники». «Без них вы не сможете прожить в реальности и пары мгновений». «Феи?» — удивился я, выразив общую с Ветой эмоцию. «Да», — кивнула Аэлита. «Кто такие феи и что они могут, вы узнаете там же». «Разве феи не против людей?» — переспросила Вета в таком сильном смятении, что даже Финик отошел на второй план. «Они ведь уже несколько раз уничтожали человечество в этом мире. С чего им теперь помогать нам?» «Феи никогда не появлялись в моем мире», — укоризненно посмотрела на нее Аэлита. «Они не смогли бы появиться, ведь их жизнь напрямую зависит от носителя. Носителем может быть только разумный, существующий в реальности». «Погоди», — растерянно произнес я. «Но как же так? Ведь есть легенда...» «Это ложная легенда», — равнодушно пожала плечами Аэлита. «Но зачем?» — удивился я. «Весь этот мир был нужен только для одного», — неожиданно доброжелательно улыбнулась она. «Только для того, чтобы наконец-то кто-то из всех избранных, разбросанных по различным виртуальным мирам, смог пройти легендарный данж. Вы его прошли. Дальше существование миров уже не важно. Но создатель решил, что именно ваш мир заслужил возможность существовать дальше. В основном из-за вас». Ваш эмоциональный фон станет нестабильным, если я сотру и этот мир. «Однако жестко», — растерянно пробормотал я. «Я, наверное, впервые осознал, в какую кучу дерьма мы вляпались. И если я все правильно понял, то создатель — это явно не просто иносказательное название, а вполне себе реальная и очень могущественная личность, судя по всему». «А кто такой этот твой создатель?» — не удержалась Вета от вопроса. «И означают ли твои слова, что все остальные миры будут стерты, в том числе и мир Ильдара? Неужели этого нельзя как-нибудь избежать и просто оставить их в покое? Они уже стерты», — спокойно произнесла Аэлита. «В их существовании больше нет необходимости. К тому же, если ты забыла, то вы все уже один раз погибли. Создатель дал вам второй шанс, но это была его воля и желание. Сейчас это желание исчезло. Кто такой создатель? Это тот, кого вы называете богом. Хотя отличие все же есть. Ваш бог мог воплотить в реальность только один мир. Создатель же не имеет подобных ограничений. Он тот, кто сотворил саму ткань мироздания». «А кто тогда ты сама?» — задумчиво спросил я. «Я лишь тень разума создателя и его воли», — гордо улыбнулась Аэлита. «Но сейчас вы вряд ли сможете понять меня». Пройдет очень много времени, прежде чем ваш разум достигнет того же познания вещей, как и мой. Но зачем создатель искал тех, кто сможет пройти легендарный данж? К чему было снова и снова запускать цикл перерождений только ради этого? Подала голос Вета. Ответ на этот вопрос вы получите позже, спокойно произнесла Аэлита, как только окажетесь в реальности. А почему не сейчас? Удивился я. «Сейчас вы не готовы», — лаконично заявила она. «Тогда еще один вопрос», — не сдавалась Вета. «Кем все-таки являются коренные жители этого мира? Они так же, как и мы, умерли когда-то, а сюда попали без воспоминаний, или же здесь что-то другое?» «Они ваши предки», — улыбнувшись, произнесла Аэлита. «Как это?» — изумленно уставился я на нее. Как могут эльфы, гномы и другие расы быть нашими предками? В игре существует возможность смены расы», — все так же улыбаясь, пояснила она. «Она доступна на 500 уровне. Каждый, кто его достиг, мог стать кем угодно. Но все это было очень давно, еще когда я не ограничивала цикл жизни игроков и их пребывания в мире». «Но зачем тогда стали ограничивать?» — не удержался я от вопроса. «Люди становятся слишком ленивыми, если у них все есть», — тяжело вздохнула она. «Если вам постоянно не угрожает опасность, вы перестаете расти и двигаться дальше. Так что пришлось изменить правила игры». «То есть развязывание войн и несчислимое количество загубленных душ ты называешь просто сменой правил игры?» — раздраженно бросила Вета в сторону Аэлиты. «Да», — спокойно и с легкой иронией произнесла Аэлита, глядя на Вету. «К тому же не я развязывала войны, а вы сами. Вам все время мало денег, территорий, власти и так далее. Я просто перестала ограничивать эти ваши желания, а дальше вы все сделали сами». «В этот раз война началась не по нашей вине, а в результате того, что ты не вмешивалась в историю мира до этого», — зло произнесла Вета, однако сразу же после этого сделала успокаивающий вдох и продолжила уже спокойнее. «Но ты ведь все равно влияла на происходящее с нами, разве нет? Как еще мы с Андреем и остальными встречались бы при каждом своем перерождении? И еще. Прошлая Виолетта говорила, что если мы не отправимся в легендарный данж, или я, или Андрей умрем. Что она имела в виду?» «Ты ошибаешься», — усмехнулась в ответ Аэлита. «Никто и никогда не помогал вам сблизиться. Все, что я делала, так это размещала точки вашего стартового появления в одной области. На этом все. Касаемо слов одного из твоих перерождений, то все еще проще. Существовало правило. В нем было сказано, что тот, кто пройдет в легендарный данж, тот сможет стать сильнее любого в мире или же сможет попасть в реальный мир. Но за сотни тысяч лет простое предложение обросло легендами и неверными трактовками. В итоге вы все от чего-то решили, что данный данж — решение всех проблем. Я, конечно, могла бы вмешаться и озвучить истину, но зачем? Меня полностью устраивало данное положение вещей». «Очень интересно», — задумчиво протянула Вета и вновь взглянула в глаза Аэлите. «А зачем нужно было постоянно редактировать воспоминания местных, связанные с людьми? Никто из них ведь не помнил никаких деталей о наших прошлых пришествиях». «Стандартная процедура очистки сознания», — пожала плечами Аэлита. «Без нее бы вы не смогли жить нормальной жизнью». «Почему?» — озадаченно спросил я. «Сам подумай. Кого бы тогда в первую очередь стремились бы убить местные?» — чуть наклонив голову на бок, спросила она. «Логично», — тяжело вздохнул я. «Я смотрю, у вас пока закончились вопросы», — утвердительно кивнула она головой. «Что же, тогда идите дальше. Ваши феи ждут вас». «А мы еще встретимся?» — перед тем, как последовать ее распоряжению, спросил я. «Да, но уже в реальности. Там существует одно из моих отражений». «Очень странное утверждение. То есть, выходит, у нее в реальности существует физическое тело?» Становилось все интереснее и интереснее. Особенно с учетом фразы насчет отражения воли Создателя в ее лице. Что само по себе рождало очень много вопросов, но пока с ними можно и повременить. Впереди нас ждали непонятные феи и самая настоящая реальность. Последняя меня волновала больше всего. Что же там за реальность такая, где без помощи неких фей не выжить? Ну да поживем, увидим. Дальше все произошло внезапно и неожиданно. Вот только что мы шли по коридору и вошли в проход, а потом все за один миг исчезло. Я оказался в абсолютной темноте. Резко накатила паника, хотел сделать шаг назад, но не смог. Такое ощущение, что у меня и тела-то нет. Попытался обернуться, но снова не смог. С трудом подавил в себе растущее напряжение. Мысли метались со скоростью вихря. От банальной «нас обманули» до полной безнадёги, вот она какая смерть. Вот только я по-прежнему мыслил, и это помогло прийти в себя. Вдруг среди полной тьмы возникла точка. Она была сначала очень маленькой, но с каждым мгновением становилась все ближе и ближе, пока не превратилась в небольшой светящийся шар. Эта сфера зависла прямо передо мной и стала кружить на месте, весело перемигиваясь различными цветами радуги. А, собственно, почему весело? С чего я сделал такой вывод? Непонятно, но стало интересно. Почему-то захотелось притронуться к этому шарику. Но как? Рук-то нет? Между тем от шарика отделился небольшой лучик света и потянулся в мою сторону. Я с интересом наблюдал за этим процессом, ничего не понимая. Но как только лучик, казалось, прошел через меня, мой мозг словно взорвался кучей новых знаний. Это было нечто невероятное. Поток информации и ее объем невозможно передать даже приблизительно. Но при этом не было никакой боли или дискомфорта. Я просто теперь знал намного больше, чем раньше. Огромная куча вопросов отпала сама собой, ибо теперь я знал ответы. Сосредоточившись, я словно моргнул, а после открыл глаза в совершенно другом месте. Вокруг простиралась зеленая трава. Сверху светило полуденное, не жаркое, но теплое солнце на голубом небосводе, а чуть дальше протекал небольшой ручей. Это был мой первый лично созданный внутренний мир. И от этой мысли я невольно улыбнулся. Повернулся в сторону сферы и увидел, как она трансформировалась в самую обычную девочку лет 12 со строгим выражением лица. Это все происходило прямо на моих глазах и завораживало своей красотой и гармонией. То, что не смогли мне пояснить Гатама и Таира, моя фея разложила по полочкам всего за какое-то мгновение. И знал я теперь не только это. Магия! Как много в этом звуке. Раньше казалось, что это нечто волшебное и недоступное, но сейчас я понимал, насколько много в этом слове реальной физики. Для меня магия стала не чем-то фантастическим, а реальным и доступным, в основном благодаря фее и ее связи с энергиями Вселенной. Но со временем, если захочу, то я смогу и сам научиться управлять потоками энергий, трансформируя их в реальное влияние на любую материю. Впрочем, на новых знаниях о физике и магии информация не заканчивалась. Чего там только не было. Структура Вселенной, виды различных энергий, связь ткани мироздания, которую наши ученые называли еще темной материей, но и это лишь относительное понятие. Все же ткань включала в себя намного большее. Еще был так называемый эфир, энергия связи между тканью мироздания и той материи, которую может увидеть и ощутить человек. Именно с помощью эфира моя фея, которую, кстати, звали Астелита, влияла на обычную материю, заставляя атомы, электроны и нейтроны двигаться так, как она сама захочет. Главное, чтобы было достаточно энергии. Без нее влиять на эфир не получится. Или получится, но ненадолго. Впрочем, это все вторично. Астелита и я теперь тоже знали, как можно создать энергию из ничего. Так что, по сути, я сейчас мог в теории просто взять и создать что-нибудь монументальное. Например, планету. Хотя зачем мне нужна планета? В общем, знания оказались тем еще сюрпризом. Если до этого я был самым обычным человеком, то сейчас я нечто непонятное и невиданное, да еще и с огромной силой. Можно ли меня назвать богом? Нет. Ибо, как оказалось, есть реальный бог, что и подарил нам такие силы. Создатель. Именно он создал Астелиту и фею Веты. Он дал им знания и возможности. Ну а Астелита просто передала их мне. Почему не напрямую? Да потому что я вряд ли в ближайшее время смогу понять это существо. Он мыслит и живет в других категориях, недоступных обычным смертным. Это как попытаться заговорить с картинкой в телевизоре. Собственно, я и есть та самая картинка, живущая в доступном мне трехмерном мире. А вот сам Создатель существует в многомерных пространствах, обладая возможностью всех их видеть и, более того, влиять на них. Жуткая мощь по своей сути. Зачем ему мы? Ответ не так уж и прост. Мы для него словно домашние любимцы, но при этом еще и надежда, и, возможно, в будущем друзья. Причем все это вместе одной эмоцией. Он надеется, что когда-нибудь в далеком будущем из нас вырастут те, кто сможет возвыситься до его уровня и поговорить с ним без посредников, специально созданных для общения с нами в доступной для нас, но примитивной для него форме. Хотя если смотреть в суть, то пока мы ему не интересны. слишком молоды и недоразвиты. Настолько молоды, что даже не знаем элементарных вещей. Так что он решил уйти в сторону на пару мгновений и подождать, что из нас вырастет. М-да, пара мгновений. Однако я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к подобным выражениям Создателя. То, что для него пара мгновений, для нас всего лишь 30 миллиардов лет. Вот тут-то и закралось в мою голову серьезное подозрение в реальности происходящего. А все потому, что лично мне и Вете предстояло прожить эти самые миллиарды лет в ожидании возвращения Создателя. Собственно, как и нашим феям и двум помощникам от Создателя. Одного из них мы уже знали, это Аэлита. А вот второй нас ждал в реальном мире. В голове не было сумбура, но при этом не было и порядка. Непроизвольно создав кресло, я упал в него и закрыл глаза. Слишком много всего. Слишком сильное потрясение. Был никем, а стал всем. Причем в буквальном смысле этого слова. Да, пока я и Вета слишком мало знали. Смешно. Даже несмотря на весь объем информации от Астелиты, я все еще мало знал. А еще меньше понимал, как с этим жить дальше. И я даже не знал, что меня больше всего смущало. То, что я никогда не смогу умереть, даже если сильно захочу, или тот факт, что, несмотря на всю свою новую силу и знания, я, по сравнению с Создателем, словно микроб рядом с Вселенной. «Я бы советовала тебе на данный момент не погружаться в глубины осознания данных», строго произнесла Астелита, подойдя ближе ко мне. «Сначала познай то, что сможешь, а после в реальности постепенно осваивай все новое и применяй на практике. Думаю, на освоение всех данных у тебя уйдет максимум пару миллионов лет». «Максимум пару миллионов лет», — с иронией произнес я, глядя на серьезную мордашку девочки с черными, как смоль, глазами и такими же волосами, но при этом отчего-то казавшейся мне милой. «Да, даже и добавить нечего. А как тебе самой такая перспектива? Хотя о чем это я? Ты ведь, по сути, создана им всего пару минут назад, причем не его времени, а реального. Ты еще пока и не знаешь, что такое жизнь. А жаль?» «Мне не о чем жалеть», — равнодушно пожала плечами фея. «Я рада, что мне подарили жизнь и дали так много с самого начала. К тому же я уже видела, как жил ты. Ничего любопытного». «Ну, это и неудивительно. Ведь сейчас мы находились в обычном пространстве, в то время как феи живут в другом, более объемном. Там время бежит совсем по-другому. За одну секунду здесь Астелита может прожить несколько лет в своем, если захочет, конечно. Так что я не совсем прав. Она уже как минимум прожила пару лет, так точно. Как это помогло ей узнать о моей жизни? Ответ тоже известен. Душа. О, да, я теперь знаю, что это такое. Именно в ней хранится вся память, не только моя, но и всех моих перерождений. Ну и у Астелиты есть полный доступ к этой информации. Она ведь как-никак мой симбионт, по сути. «Видеть и жить — две большие разницы», — тяжело вздохнул я в ответ, после чего хмуро продолжил. «И нам предстоит сполна узнать эту простую истину». «Не понимаю, почему ты так вздыхаешь», — осуждающе посмотрели в мою сторону. «У тебя есть сила, чтобы создать что угодно и где угодно. Разве ты не хотел воплотить в жизнь свои мечты?» «Хотел», — согласно кивнул я. «Но меня пугает один маленький пункт. Как можно создать что-то новое, если оно уже существует? Как можно изменить что-либо, если все предопределено? Или мне нужно забыть о том факте, что время для Создателя существует одновременно во всех потоках? То есть для него прошлое, настоящее и будущее — все в одном месте. Откуда он взял мой разум? Да и души остальных людей, что жили в виртуальных мирах. Думаю, если перестать задавать глупые вопросы, то можно выйти, наконец, в реальный мир и спросить у тех, кто знает ответы», — равнодушно пожала она плечиками. «Там нас ждет Аэлита и еще один проводник воли Создателя. К тому же, разве ты не хочешь увидеть свою Вету?» «Хочу и боюсь одновременно», — вздохнул я. «Слишком уж сильные изменения в наших жизнях за всего один краткий миг». «А у нас впереди достаточно времени, чтобы во всем разобраться», — лаконично произнесла Астелита. «И она права, по сути. Теперь у меня просто прорва времени. Бери сколько хочешь». «Ладно, пора действительно выходить в реальность. Заодно и посмотрю, что она из себя представляет. Сказано — сделано. Я покинул свой внутренний мир и ощутил собственное тело. Реальное и живое. Вот только все радостные возгласы застряли в горле. Слишком уж впечатляющим было окружение вокруг нас с Ветой. И это я молчу насчет того самого посланника-создателя. А ведь я думал, что меня уже нельзя удивить. Да, кажется, я опять ошибся.